Глава 463. Дружок. Манхао прищурился. Он стоял перед Джао Юланью, и девочка, рабыня моста, мчалась именно в его сторону. Когда слова слетели с губ Джао Юлани, на ее плече вновь возникла крохотная фигура. Маленькая женщина с тревогой на лице выполнила магический пас обеими руками и выставила их перед собой. Перед Манхао тотчас возник красный цветок. Удивительно, но на каждом лепестке виднелось лицо девочки. Как только он появился, то сразу же начал распадаться на части. А Джао Юлань закашлялась кровью, крохотная женщина на ее плечо замерцала и еще сильнее затуманилась. Выглядела она крайне измождённо. При этом бросившаяся в атаку девочка резко остановилась, ее лицо исказило гримаса боли, а из горла вырвался беззвучный крик. А потом ее губы злобно скривились, и она высвободила чудовищную ауру. Все вокруг внезапно замерцало, а окружающий туман яростно забурлил. «Скорее! Используется танцующего меча и заруби её! Не позволь ей приблизиться к нам!» В этот критический момент глаза Манхао сверкнули решимостью. Он высвободил винный ци из тела, а потом изгущённый ци меча. Два вида ци соединились вместе в некий невероятный сплав винного ци, принявшего форму меча. Он устремился к девушке и пробил ей голову насквозь. Ее тело задрожало, а туман вокруг закипел. Она вновь остановилась. Свирепое и злобное выражение лица неожиданно сменилось несказанным облегчением. «Мама! Папа!» – прошептала она. «Вы еще здесь? Где вы? Почему вы оставили меня одну? Прошло столько времени! Столько времени!» Злоба окончательно покинула девочку, теперь она выглядела одинокой и напуганной. Негромко что-то бормоча, она медленно растворилась в воздухе. На месте, где раньше стояла девочка, в воздухе осталась парить небольшая прядь волос. Слова девочки тронули Манхао, напомнив ему рассказ Хань Шани о рабах моста. С тяжелым вздохом он осторожно взял прядь волос. Остальные рабы моста, казалось, даже не заметили произошедшего, медленно продолжая брести к одной им ведомой цели. С их уходом серость исчезла, и мир пришел в норму. В этот раз тоже не было бури. Когда краски вернулись в мир, глаза Манхао сверкнули. Он сжал кулак и еще раз ударил. Одновременно с этим с губ Джао Юлани вырвался белый луч света, целью которого был Манхао. Два заклинания столкнулись друг с другом в оглушительном взрыве, обоим сражающимся пришлось отступить. Крохотная фигурка на плече Джао Юлани выполнила магический пас двумя руками, готовясь еще раз материализовать причудливый цветок. Именно в этот момент внутри у Манхао вновь забурлил винный ци. Крохотная женщина остановилась и внимательно посмотрела на Манхао. Сейчас Манхао смог рассмотреть ее повнимательней. Женщина оказалась невероятно красивой. На ее фоне даже Джао Юлань выглядела бледной тенью. Она сидела на плече Джао Юлани, очень напоминая зарожденную душу. Но она была более подвижной, чем зарожденные души. К тому же от ее тела исходила приятная аура, как от небесной почвы. С Джао Юлань её связывала тончайшая, практически прозрачная нить. Получилось, что Джао Юлань в данный момент не обладала разумом, а находилась под ее контролем, словно кукла. Этот факт поставил Манхао в тупик. Он не мог понять, что именно произошло между демонессой Джисян и Джао Юланью. «Дружок!» Джисян неожиданно улыбнулась и проворковала мягким и пленяющим голосом. «Твой ци танцующего меча и вправду сможет навредить мне. Шанс 7 из 10, что ему удастся сразить мою бессмертную душу. Вот только твоей культивации не хватит, чтобы избежать моей последней предсмертной атаки. В таком случае, зачем продолжить это бессмысленное сражение? Это одно из мест, где обитают рабы моста. Вместо бессмысленного кровопролития, почему бы нам не обследовать это место вместе? Что скажешь?» Манхао смирил демонессу Джисян взглядом. Обращение «дружок» резало слух. Но в ее словах содержалось здравое зерно. «Только что ее атака раба моста не выглядела наигранной», – размышлял он. «Я находился ближе, но она все равно попыталась защитить себя. Она полагала, что у меня всего одна прядь меча, и когда я доказал обратное, она сразу же потеряла желание со мной драться». Он перевел взгляд на туманную долину впереди. Ему не хватало ни опыта, ни особых техник, ни силы, чтобы пробиться сквозь этот причудливый туман в одиночку. Объединить силы выглядело не таким уж и плохим предложением. Пока он размышлял над ответом, Джао Юлань нахмурилась. Про себя она сказала. «Старшая сестра Джисян, Этот парень хитер как лис. К тому же он жесток, безжалостен и хладнокровен. Его решимость тоже вызывает восхищение. Если ты хочешь сотрудничать с ним, тебе нужно быть очень осторожной». Ответ Джисян эхом отозвался в голове у Джао Юлани. «Теперь я точно знаю, что ты любишь свою старшую сестру, моё золотце». Джао Юлань залилась краской. Заметив ее румянец, Джисян рассмеялась, отчего Джао Юлань зарделась еще сильнее. «Дружок, так что ты решил? Внутри полно сокровищ. Старшая сестра — человек не жадный. Мне хватит половины. Остальное можешь забрать себе. Что скажешь?» С этими словами крохотная женщина на плече Джао Юлани негромко рассмеялась. Она подняла руку и указала на туман. Прядь Сы устремилась в туман, отчего тот забурлил и начал истончаться. Джао Юлань устремилась к туману, напоследок крикнув: «Если ты согласен, тогда пойдем. Старшая сестра ждет тебя!» Голос демонессы Джисян обладал каким-то странным шармом, отчего Манхао нахмурился еще сильнее. Но потом его глаза заблестели. Соблюдая осторожность и держаться меча наготове, он последовал за ней в туман. Они бок о бок полетели сквозь туман. В конце концов им удалось добраться до долины и стоящих там роскошных домов и дворцов. Каждое здание полностью состояло из небесной почвы, заполняя всю долину ее аурой. «Здесь раньше жили бессмертные», — пояснила Джисян с плеча Джао Юлани. «Местные дворцы раньше занимали 99 выдающихся бессмертных, которые располагались здесь гарнизоном, неся стражу моста бессмертных. После уничтожения моста все 99 бессмертных погибли и стали едины с ним. Они желали только одного – восстановить мост и вернуть ему былую славу. Но, вернувшись к жизни, они потеряли физические тела. Однако дворцы, где они обитали, остались нетронутыми, как и скрытые внутри сокровища». Когда они оказались рядом с дворцами, на их пути возник мерцающий барьер. От него исходила могущественная аура и плотное давление вместе с магическими тенями. Джао Юлань сплюнула немного крови, демонесса Джисян взмахнула рукой и указала на кровь. «Застынь!» Кровь сразу же превратилась в красную дымку, которая приняла форму гигантского красного цветка. Цветок поплыл к барьеру и коснулся его, после чего погрузился в барьер и слился с ним. От этого весь барьер начал искажаться, в мгновение ока по нему начали расползаться жилки, барьер замерцал, а потом стремительно распался. Высвобожденная от уничтожения барьера сила заставила Манхао прищуриться. Ему бы не удалось сломать похожий барьер без ци танцующего меча. «Я подавила защиту», — сказала Джисян. «Но это продлится всего 4 часа. В каждом дворце должны храниться сокровища гарнизона. Дружок, как видишь, в центре стоит главная палата, по обе стороны от которой расположены 2 ряда дворцов. Ты можешь взять себе один из рядов. Когда закончишь, мы встретимся в центре. Что до сокровищ, количество добычи целиком и полностью зависит от тебя и твоих навыков». Джисян рассмеялась, а Джао Юлань удостоила Манхао неприветливым взглядом. После чего девушки отправились к дворцам по правой стороне. Манхао взглянул на сдерживающий барьер красный цветок. Именно с его помощью они смогли попасть внутрь. 4 часа?» – размышлял Манхао. «Ей точно нельзя доверять. Скорее всего, он продержится не больше 2 часов». Глаза Манхао заблестели. Окинув взглядом окрестности, он решительно помчался к дворцам по левой стороне. «С моей культивацией мне бы ни за что не удалось проникнуть в это место. Какие бы сокровища ни скрывали эти дворцы, мне до них не добраться. Не стоит поддаваться жадности, иначе придется дорого за это заплатить. А вот почему нужно придерживаться первоначального плана. Мне нужна небесная почва, а не сокровища». Во вспышке света он возник рядом с первым дворцом. Внимательно его осмотрев, он выяснил, что дверь была крепко закрыта странной запечатывающей силой. Манхао даже и не думал пытаться вскрыть дверь. В его руке возник летающий меч. С мечом в руке он сел на корточки и, вращая культивацию, попытался отковырять одну из плиток на земле. К сожалению, с треском летающий меч переломился пополам. Манхао нахмурил брови, но вместо того, чтобы сдаться, взлетел на крышу и попытался отодрать кусок черепицы. К сожалению, черепица оказалась очень прочной. Что бы он ни делал, она никак не хотела поддаваться. «Сделано на совесть», — мелькнула у него мысль. Он начал вращать культивацию на максимальной скорости, после чего направил на черепицу мощь формации мечей времени. В следующий миг он схватил черепицу и потянул. «Хрось!» Манхао успешно оторвал одну черепицу. От радости его сердце бешено застучало. Черепица была размером с ладонь, но она полностью состояла из небесной почвы. Он ловко убрал её в сумку и принялся за демонтаж остальной части здания. Не успело пройти много времени, как вся черепица с крыши переместилась в сумку Манхао, следом пришёл черёд уличной плитки. Вскоре и она нашла себе новый дом в бездонной сумке Манхао. «Я богат! На сей раз я действительно сорвал куш!» С маслянистым блеском в глазах Манхао принялся за львов-стражей, разобравшись с ними, его взгляд остановился на резных дворцовых карнизах.